Еще десяток приговорили к разным срокам заключения в Азкабане, а большую часть просто разогнали. Молодежь перевели в другие подразделения. Кстати говоря, решение о казни и прочем было не только политическим. Когда начали проверять его деятельность, пусть и для проформы, то вылезло столько грязи, что даже для большинства откровенно беспринципных наемников это было чересчур. Помимо разгона авроров, Рис Абдуфит выторговал Долохова из заключения. Знаменитого ученого и по совместительству боевика Темного Лорда отдали с некоторым облегчением. Его арест сильно осложнил отношения с русскими родами. Правда, при передаче потребовали с него и наставника клятвы, что в ближайшие 25 лет Долохов не покинет остров, на котором стоит Кер-Сиди. Такое возмущение кланов было вызвано не только попыткой моего убийства. Это скорее стало спусковым крючком, поскольку англы уже давно вели себя слишком нагло, ну и нарвались. Главное же достижение было не в разгоне части авроров, а в новых таможенных соглашениях и прочих вкусностях экономического и политического характера. Меня, за мои связи с частью английской аристократии, а скорее, в пику Дамблдору, сделали полномочным представителем кланов в Англии. В Англии не появлялся несколько недель, пока утрясались все проблемы. Постепенно начал заходить на Кинг-Кросс, в Хаксмит, Косой, Лютные переулки и другие места, где часто появляются английские маги. С удивлением обнаружил, что всю эту суматоху руководства Англии, а точнее Альбус, решили скрыть. В курсе ситуации были авроры, которые при виде меня старались спрятаться или аппарировать, воняя на всю округу страхом, и аристократы, которые подчеркнуто демонстративно выказывали мне свои симпатии. Девушка-оборотень так и прижилась в моем поместье. Гвен раскопала старинные способы подружиться со звериной половиной, и теперь та перекидывалась почти безболезненно и сохраняла рассудок в зверином обличье. От Гвен волчица старалась не отходить и всячески демонстрировала свою полезность. Польза от нее и в самом деле быстро проявилась. Волчье чутье. Маргарита оказалась крайне полезной при работе с травами и зельями. Из-за отсутствия магии она не могла стать полноценным зельеваром, но достигнуть уровня ученика могла уже года через 2-3, по мнению Гвен. А уж как ассистент мастера зельевара или герболога волчица обещала стать незаменимой. Так что постепенно мои родители стали пользоваться ее услугами и говорили, что девушка очень сильно помогает. «Талиесин, не мог бы ты достать оборотное?» Немного смущенно спросил отец Гринджер. «Невербальная акция и небольшой флакончик на десяток доз в моей руке. Отдаю Дэну. Выслушиваю благодарности, стараясь не улыбнуться». Родители Гермионы уже достаточно уверенно освоились в мире магов и вовсю пользовались нашими изобретениями. Оборотное же им было нужно для сексуального разнообразия. Гринджер уже с год как переехали поближе к дочери и серьезно подумывают о входе в клан жениха дочки. Почему бы и нет? Пара они очень симпатичная и на редкость здравомыслящая. После выхода Гермионы замуж и вхождения в клан мужа, она становилась полноценной Гриффин. Если после этого она вводила в клан родителей, то у тех проявлялись магические способности, пусть и очень слабые. Гриффины же не терпели никакого убытка в магии и чести, кровь Гринджеров была чиста, иначе у них не родилась бы обретенная. В общем, сплошные плюсы. Пока же они регулярно гостили у меня, постепенно изучая обычаи и кое-какие магические науки. Уже сейчас можно было сказать, что из них могут выйти неплохие колдомедики, зельевары или нумерологи. Словом, кто угодно, где нужны были мозги, педантичность и терпение. Танец с мечами стал у меня получаться значительно лучше, если верить Мабон. Не верить основания не было, но я так и не понял толком, в чем же. Наконец наступил день, которого я уже устал ждать. Второй этап Тремудрого турнира. С Малфоем и прочими аристократами я заранее договорился о встрече. Мы собирались выступить единой компанией, я заранее согласовал это с кланами, чтобы министерство и Дамблдор несколько поумерили свои аппетиты в отношении чистокровных. Аппарировав Хаксмит, я подошел к Люциусу и его компании, поздоровался и стал ждать остальных. Ждать пришлось недолго, и через пару минут вся компания была в сборе. Неторопливо переговариваясь ничего не значащими, на первый взгляд, фразами, мы пошли к ожидавшим нас каретам. Шармбаттонская и Дурмстронгская делегации в этот раз приезжали отдельно. Весьма холодно поздоровавшись с Альбусом, мы заняли наши места на трибунах. «Что на этот раз придумали?» – спросил Янатта. «Точно не знаю. Известно лишь, что испытания будут как-то связаны с русалками. Оригиналы», – хмыкнул Малфой. «В феврале лезть в воду». Чемпионы вышли к озеру достаточно торжественно, и после короткого объявления Дамблдора, объяснившего суть задания, они разделись до плавок и купальника. Задание было достаточно оригинальным, и чемпионам предстояло отвоевать у русалок своих близких, которые были на дне озера в качестве заложников. Оригинально. Не знаю, чем обернется дело, но претензии к Альбусу могут быть нешуточными, даже если все пройдет идеально. У Крама похитили девушку Хаффлпафку, отношения с которой были вполне серьезными. Ну, здесь Альбус переборщил. Негатив от факультета, ее семьи и самого болгарина будет обеспечен в любом случае. Хотя директор известен как мастер многоходовок. Впрочем, известен он и своим фантастическим неумением просчитывать личные чувства и эмоции. Так что все еще под вопросом. Аналогичный случай у Седрика, только девушка со Слизерина. Поттеру предстоит выручать лучшего друга, Тома Финнигана, Флёр, младшую сестру. После этого известия шармбатонская делегация пришла в ярость. Мало того, что девочку, иностранную подданную, похитили из родительского замка, так ей всего 9 лет. Нет, Дамблдор явно взорвался. А, нет, Альбус делает круглые глаза и переводит стрелки на Люда Бэгмина, который занимался всем этим. Специфичный характер бывшего спортсмена и его загадочное мышление хорошо известны, так что никто особо не удивился. Дамблдору все равно выкатит претензии, но уже значительно меньше. Спортсмены разделись, а Дамблдора внезапно пробило на поговорить. Он говорил вкусно, интересно и прямо-таки талантливо, но чемпионы это не оценили, покрываясь синевой и стуча зубами. Наконец он закончил и скомандовал начинать. Крам частично трансформировался в некое подобие человека-акулы. Хм, не знаю, как ему это поможет в озере, но сейчас он заработал себе кучу баллов в глазах чистокровных, показав себя как перевертыш, да еще полностью себя контролирующий. Трансформация происходила прямо в прыжке, так что мастерство у болгарина было нешуточным. Седрик и Флёр просто наколдовали себе простые заклятия головного пузыря, решив действовать классической магией. В воду со своего плотика они вошли без лишней спешки. Поттер пока медлил, что-то пережевывая. Наконец у него появились зачаточные жабры, и начали отрастать перепонки. Только тогда мальчик спрыгнул с плота. Следить за ходом турнира в озере было невозможно. Точнее, возможно, если приготовить все заранее, но Альбус сидел с невозмутимым видом и, если имел возможность следить за состязаниями, то окружающим этого не показывал. Отец девчонок Делакур встал и начал подходить к директорскому месту. Шармбаттонская делегация начала выстраиваться в некое подобие боевого порядка. Вот мужчина подошел к директору и стал что-то говорить ему. К сожалению, было не слышно, да и не видно толком. Впрочем, никто не сомневался, что маг в ярости. Время шло, и вот на поверхности появился Крам, несущий на себе подругу. Быстро уложив ее на край плота, парень вновь устремился в глубину. Тут даже оптимисты поняли, дела обстоят неважно. Через пару минут вынырнул окровавленный Седрик со своей ношей. Девушка была в порядке, но у самого парня была сильно разодрана правая рука и бок. Он тяжело опустил драгоценную ношу на плот и проговорил: «Скорее туда, русалки спятили». Несколько десятков магов начали трансформироваться или произносить заклинания, и я в том числе. К счастью, вынырнули Поттер с Крамом, несущие Тома Финнигана с маленькой Делакурой, буксирующие Делакур старшую, также явно раненую. Практически тут же вынырнул разгневанный Тритон, в которого полетели заклинания. Дамблдор остановил их взмахом руки и что-то застрекотал. Тритон застрекотал в ответ. Продолжалось это недолго, и вот уже директор подходит к делегациям. Тритоны сказали, что кровь Вейл в ваших дочерях слишком сильна, и они приняли это за объявление войны, сказал он Делакуру. Вот же старый козел. Невольно восхитился я директором. Как умело подставил Бэгмина и вышел сухим из воды. Наверняка все сделано с его подачи, вот только так, что не подкопаешься. Впрочем, Альбус сильно переоценивает свои способности манипулятора. Несмотря на степень мастера в ментальной магии и сомнительную славу победителя Гриндевальда, властвовал он только над куском Альбиона и имел влияние примерно над четвертью Европы. Пристрастие к пафосу, словоблудию и многоходовкам в сочетании с неистребимой привычкой делать все чужими руками отвращало многих потенциальных единомышленников. Мадам Помфри, суетившуюся над ранеными студентами, уже отстранили. Среди членов делегации и гостей нашлось немало квалифицированных колдомедиков, значительно превосходивших в мастерстве женщину, основное достоинство которой заключалось в абсолютной преданности Дамблдору и в том, что она состояла в Ордене Феникса. Как специалист она была весьма посредственна, что не раз подтверждалось. Судьи выставили оценки, о которых мало кто вспомнил. Как и ожидалось, высший балл заработал Крам, затем Поттер, Седрик и наконец Делакур, которую пришлось буквально вытаскивать на руках. На таблице мало кто посмотрел, всех интересовала судьба подростков. «Все в погибке», – грассирующе прокричала мадам Максим. «Дети будут с Даговы Кудгу, но показать их в вашем госпитале все равно очень важно. Кто знает, что там за яды или заклятия использовали дгетоны». Титанида всех успокоила, так что гости разъезжались несколько успокоенные. Впрочем, поведение директора у всех вызвало много вопросов. Глава 9. «После турнира я послал подарки всем чемпионам, за исключением Делакур. Ну не люблю я нелюди. Седрику – именной медицинский артефакт, ускоряющий заживление ран. Он пострадал сильнее всех, и правая рука обещала заживать еще долго. Раны уже затянулись, но из-за попавшего яда пальцы слушались неважно. Соответственно, заклинания получались весьма посредственно. Парень объявил, что если к началу оставшейся части турнира рука не придет в норму, то к соревнованиям ему придется подойти чисто формально, то есть участвовать, но даже не пытаться лезть вперед. Седрика любили и уважали, так что даже самые тупые гриффиндорцы не стали обвинять его в трусости, все прекрасно понимали, что он был бы главным кандидатом в победители, наравне с Крамом, но с плохо работающей или не восстановившейся рукой он просто смертник. Краму послал именную метлу собственной работы, естественно, в спортивном варианте. Судя по восторженному интервью в газетах, оценил. Также послал несколько интересных кельтских работ о перевертышах. Поттеру также досталась метла, невероятно длинное и сумбурное письмо с изъявлениями благодарности, пособие по тренировкам боевого мага и простенький артефакт, помогающий освоить сложные движения. Сам же я занялся подготовкой скрытых артефактов для аристократии. Идея была полностью продумана и контрольные образцы уже испытаны. Просто тут вылезло мое прошлое, буквально из прошлой жизни. В общем, весь мой жизненный опыт автомобилестроителя буквально вопил, что нужно не делать их поштучно, а соорудить завод, который начнет клепать нужную продукцию, как с метлами. Да, провожусь дольше, и намного, зато со временем это окупится с лихвой. Такие артефакты уже заинтересовали наставника, и можно быть уверенным, что рано или поздно ко мне придут новые клиенты. Артефакты впитывались в тело и усиливали какое-то направление магии, огненное, световое и прочее, не сильно, примерно на ступень, в зависимости от личной силы. Однако и это, очень много для умелого мага. Испытания прошли на Люциусе. Он не сопротивлялся по двум причинам. Доверял мне и испытывал материальные затруднения, хотя в последнем и не признавался. После него я поставил артефакты на родителей и вассалов, заинтересовавшимся кланом объявил. Каждое направление, от 80 до 120 галеонов, это со скидкой только после того, как производство станет полностью автоматизированным. Увы, но ингредиенты для них были достаточно дорогими. Для малфоевских друзей, в полтора раза дороже, ну а для прочих, вдвое. Дорого, возможно, но желающие точно будут. В марте Гвен родила мальчика, настолько хорошенького, по мнению женщин, что он безоговорочно получил имя Дей, Сияющий. По традиции, новорожденного прятали от всего мира, за исключением самых близких. Таких близких набралось больше 300 человек, так что почти 3 недели ушло на различные ритуалы и праздники, жутко вымотавшие меня. Потратил свыше 12 000 галеонов, но и подарков надарили столько. Мои родители и родители Гвен теперь разбирались в них. Любые дары в таких случаях имели символические значения, и правильно интерпретировать их было крайне важно. Наконец, праздники закончились, и жизнь потихонечку входила в привычное, спокойное русло. Иногда требовалось мое присутствие на совете кланов или обсуждение какого-либо вопроса с министерством англов, но много времени это не отнимало. Я совершенствовался в магии, танцевал с мечом, делал новый боевой костюм и самое главное, любил жену. Больше 3 месяцев мы не были близки, так что теперь я ходил и мурлыкал под нос песенки, да и Гвен выглядела умиротворенной. Она очень быстро приводила себя в форму, так что каждую ночь меня ждали приятные открытия. Лук с восторгом принял появление младшего брата, особенно после разъяснения Гвен, что он, Лук, наследник рода, старший брат. Понимание, что ему теперь нужно будет о ком-то заботиться, буквально переполняло сына, и он спешил поделиться своим счастьем со всеми окружающими. Мама говорила, что даже наши кошки выслушали от него лекции на эту тему. В один из дней в гости напросился Снейп. Напросился, потому что пришел как шпион Дамблдора и посредник от него же. Зельевар признался в этом в своей привычной язвительной манере. К подобному положению дел я давно успел привыкнуть, да и домашним оно было не в новинку. Северус Снейп из рода принц, торжественно объявил наш Брауни. Из рода, потому, что Альбус не давал ему полноценно вступить в наследство, прямо запрещая это, отговариваясь интересами ордена и света. Вот и завис полукровка в неопределенном положении. Север, заходи, искренне обрадовался я другу. Снейп один из умнейших и благороднейших людей, которых я только встречал, включая наставника. Собственно говоря, он был одной из важнейших причин, почему Хогвартс все еще считался школой-колледжем, а не просто школой. Отлично в аттестате от Снейпа означало уровень ученика, и такого выпускника университета Европы брали без экзаменов. Минерва и Спраут также котировались достаточно высоко, но до международного признания им было ой как далеко. «Прибыл шпионить и вынюхивать», — сообщил Зельевар, откинувшись в кресле и вытянув ноги к очагу. «Шпионить после чая будешь или сразу?» — спросил отец со смешком. «А какой чай?» — повел тот породистым носом. «Сбор супруги, оцени». С этими словами отец дал ему выдолбленную коробочку с травяным сбором. Снейп принюхался и сказал задумчиво. «После, пожалуй». Мастерству мамы как герболога он доверял безоговорочно и давно уговаривал ее сдавать экзамен на подмастерье. Она отшучивалась и отнекивалась. «Я-то знал, что она собирается его сдавать, но сразу на мастера. Альбуса интересует твое отношение ко всему, ну». Широко и немного загадочно махнул рукой Северус после окончания чаепития. «Я понял», — прервал я, — «самое негативное, и вместе с кланами жду дальнейшей ошибки, чтобы выбить еще больше репараций. Это официальная позиция, а не официальная», — полюбопытствовал он. «Просто зол и намереваюсь вытаскивать к себе всех маглорожденных и оборотней кельтского происхождения, вменяемых, разумеется». «Понятно», — задумчиво сказал Снейп, отхлебывая поданный Гвен виски. «Именно виски, а не огневиски, ценители считали его более качественным продуктом. Я же держал виски исключительно для гостей, не слишком люблю алкоголь. А оборотни-то тебе зачем? Дружину создаю», — честно ответил я. Шпион наш поперхнулся от неожиданности. «Эти-то тебе зачем в ней? Средний маг значительно лучше. Ну, во-первых, не забывай, что я артефактор и могу очень неслабо вооружить их». Лицо Снейпа сразу приняло задумчивое выражение. «Во-вторых, верность людей, которых я вытащу из задницы под названием Англия. Они же не могут самостоятельно пройти через границы, заклинания мешают. А тут я, весь такой благородный, вытаскиваю и предлагаю годик пожить у меня, акклиматизироваться, после чего принять решение, проситься в дружину или уходить куда-нибудь еще, где отношение к ним достаточно лояльно. Как ты думаешь, будут ли мне верны оставшиеся? Даже и не знаю, что сказать», — задумчиво сказал Северус, рассматривая напиток в рюмке. «Денег ты потратишь немало, но зато они за тебя будут готовы умереть. Да и у общин оборотней по всему миру отношение к тебе будет как к родному. Хвалю, я бы хрен додумался, инерция мышления помешала бы». Сидевшая у меня на коленях Гвен хихикнула и сказала: «Меньше его слушай». Когда Маргарита рассказала о положении оборотней в Англии, он решил их вытаскивать оттуда, всех, до кого дотянется. Идея с дружиной и благодарностью общин пришла позже, когда он пытался оправдать расходы в своих же глазах. «Эф, порядочность не мешает искать выгоду», — лениво произнес я. Вместо ответа Гвен поцеловала меня. Глава 10. Незадолго перед финальной частью Тремудрого турнира я встретился с Люциусом и после короткого обмена формальностями обронил: «Кланы выражают обеспокоенность уровнем знаний соседей и предлагают руку помощи. Если коротко, наставничество для всех чистокровных». Я посмотрел на изрядно ошарашенного Малфоя и произнес, четко проговаривая каждую букву: «Нужно избежать внимания любых манипуляторов». Малфой медленно кивнул и закрыл глаза, просчитывая ситуацию. Я не сомневался, что он понял послание кланов. Любые, это не только Дамблдор, но и темный лорд с его странным поведением перед самой гибелью. Метки не пропали, так что какая-то его часть несомненно была жива, и в таком случае стоило приготовиться к худшему варианту. Пляски между Дамблдором и Волдемортом, причем не факт, что последний будет являться самостоятельной фигурой. Наставничество же означало, что наследники родов будут в относительной безопасности. Причем для министерства будет отговорка в виде высокого уровня образования кельтов, а для Волдеморта – попытка избежать влияния Альбуса. Связываться с кланами без лишней необходимости никто не станет. Правда, здесь крылась загвоздка в потере части самостоятельности. Если большая часть наследников чистокровных родов будет называть наставниками кельтов, то и влияние кланов на политику Англии в будущем станет колоссальным. Однако не думаю, что гордыня перевесит здравый смысл. Слишком уж много загадочных смертей прокатилось по семьям аристократов за последние десятилетия. Те же Блэки, менее 20 лет назад были могущественным родом из более чем полусотни человек, а сейчас только Сириус, незадачливый беглец из Азкабана. Малфой открыл глаза и произнес: «Я полностью поддерживаю предложение кланов и расскажу о нем всем, заслуживающим доверия. Разговор должен произойти в ближайшее время». На вопросительный взгляд Люциуса я отрицательно покачал головой, не знаю, почему. Долго разговаривать я не стал, только официальные и полуофициальные переговоры. Здесь требовалось быть осторожным. Дамблдор и Волдеморт не стеснялись лазить в головы и достигли в том немалого успеха. Соответственно, чем меньше поводов для недоверия, тем безопаснее для Малфоя. Потом, после принятия наставничества всеми нужными людьми, можно будет и расслабиться. На переговоры с аристократами Люциусу и Нарциссе понадобилось всего 2 дня. Точнее, на переговоры с наиболее адекватными чистокровными. Остальные подойдут позднее, если пожелают обе стороны. Драко оказался прирожденным целителем, причем как по отцовской, так и по материнской линии. Его моментально схватил один из родичей Гвен, находящийся в ранге мастера, и вырвал обещание прийти к нему на обучение сразу после 5-го курса, чтобы не терять время впустую. Для порядка Люциус немного поругался на сына, такие обещания следовало согласовывать с отцом. Однако именно для порядка. Теперь у Драко был идеальный повод смотаться из замка, да еще и с честью. Когда мастер-целитель, да еще из легендарного клана того самого Талиесина так относится к подростку, это большая честь для него. Меня попросили принять младшего Нокта. Теодор прямо-таки блистал в таких науках, как арифмантика, нумерология и руны, давно сдав экзамены за 7 и краткий курс. В будущем он хотел посвятить себя профессии строителя защиты. Очень умно, кстати говоря, тогда их поместье можно будет взять только всем авроратам, и с большими потерями среди наемников. Представитель такой профессии, человек очень влиятельный. Теодора я знал и неплохо к нему относился, так что согласился не раздумывая. В принципе, Нот уже сейчас мог сдать экзамены за 5-й краткий курс, но одна из тщательно соблюдаемых директив министерства гласила: учащийся должен провести в Хогвартсе не менее 5 лет. Летом я попытаюсь как-нибудь обойти это правило, но в успехе сомневаюсь, и сильно. За несколько дней перед финалом Тремудрого турнира я запустил проект репатриации, сбора всех оборотней и маглорожденных с кельтскими корнями, желающих убраться из Англии. Для их проживания я приспособил одно из пустых поместий, выстроил комфортабельные бараки, завез еду и подготовил медиков с менталистами к приему желающих. Добровольцев было достаточно много, так что на персонал тратиться не пришлось. Интервью с Китер прошло по классическому уже сценарию. Поздоровался с женщиной, восхитился ее профессионализмом, выделив отдельные статьи. Та отвечала с долей легкой иронии, но весьма умно. Как обычно, одета женщина была довольно вульгарно, имидж недалекой и наглой скандалистки помогал ей частенько. Рита Скиттер, лорд Левелин Талиесин уже знаком нашим читателям. Напоминаю, лорду 19 лет и у него степени мастера в рунах и артефакторике, причем степень в рунах он получил еще в 10 лет. Лорд возглавляет один из кланов Уэльса и входит в совет кланов. Учился он в Хогвартсе и не понаслышке знаком с нашей действительностью. Скажите, лорд Левелин, как вам в голову пришла идея взять на себя ответственность за судьбу оборотней, этих темных тварей, согласно версии нашего министерства? Лорд Левелин Талиесин, когда я учился, а затем и преподавал в Хогвартсе, ходило много самых страшных историй про оборотней, но у меня дома отношение к ним вполне лояльное. Хотя их немного, но все они живут обычной жизнью, соблюдая элементарные методы предосторожности. Я задумался, может, в Англии другие оборотни? Как выяснилось, те же самые. Так почему же министерство считает их темными существами и ставит на одну доску с вампирами? Тем более странно, что магические путы мешают им уйти из Англии. Рита Скиттер. Действительно, если они мешают, так зачем же пытаться их удержать? Лорд Левелин. Загадка достаточно проста, если попробовать взглянуть на нее с позиции предельного цинизма. Оборотень – это воплощенный враг. Обыватели считают самые дичайшие законы оправданными, если те направлены против темных тварей, и не понимают, что постоянные запреты и ограничения направлены прежде всего против них самих. Не стоит забывать и о таких знакомых любому магу ингредиентах, как сердечная жила оборотня и прочее. Рита Скитер. То есть, по вашему мнению, министерство одновременно держит их в качестве образа врага и одновременно наживается? Лорд Ливелин. Совершенно верно. Более того, продаются лицензии на их убийство, и богатые психопаты со всего мира едут поохотиться на себе подобных. Во всем мире это вызывает отвращение. Да, части тела оборотня, как и магдла, мага, вейлы, русалки, действительно используются в некоторых магических ритуалах всего мира. Но тайна, ведь за это положено серьезное наказание. Рита Скитер. Лорд, но ведь многие оборотни успели прославиться чудовищными преступлениями. К примеру, печально знаменитый Фенрир. Лорд Ливелин. Спасибо, что спросили. Это тот самый случай вопиюще беспринципного двойного стандарта. Да, Фенрир невероятно жестокий, на его счету десятки трупов. Но кого он убивает? Тех, кто охотится на его собратьев. Имеет ли он это право? Безусловно. Одно из обвинений Фенриру гласит, что это чудовище инициирует детей. Верно ли это? Совершенно. Вот только забывают добавить, смертельно больных. Тех, на ком медики поставили крест, расписавшись в собственном бессилии. Рита Скитер. Получается, что министерство сознательно держит расу разумных существ в нечеловеческих условиях ради так называемого образа врага и банальной прибыли. Лорд Ливелин. Верно. Скажу даже, что у меня в поместье с недавних пор живет девушка-оборотень из Англии, и никаких привычек, свойственных темным тварям, у нее не обнаружилось. Более того, она совершенно не опасна даже в образе волчицы, ведь существует несколько десятков способов оставаться при этом полностью адекватным и ничуть не кровожадным. Естественно, в Англии они находятся под запретом как темные. Рита Скитер. Как в Уэльсе отнеслись к вашему проекту? Лорд Ливелин. Очень много добровольцев, желающих помочь несчастным. Подавляющее большинство наших магов даже не подозревало о таком положении дел. Рита Скитер. Я не могу судить, прав ли лорд Ливелин Талиесин в своем стремлении помочь оборотням. С самого детства я слышала, что они опасны и представляют угрозу для общества. Обидно лишь, что хоть как-то решить проблему с темными созданиями пытается не министерство, а представители нового государства. Статью Скитер перепечатали практически все европейские газеты, но в Англии нет, цензура. Аристократы все равно узнают о ней, но вот простые обыватели, на которых она и была рассчитана, нет. Глава 11. На финальную часть Тремудрого турнира я прибыл вместе с Малфоем и Ко. Добрая полусотня аристократов заключила договор с кельтами от имени своих детей и теперь более уверенно смотрела в будущее. Теперь любое беззаконие министерства, по сути, Дамблдора, по отношению к аристократам могло быть принято вкопья разъяренными магами Уэльса. Знать сильно воспрянула духом, но и министерство не зевало. Здесь провели, за день, ряд законов, делающих почти невозможным наставничество, если оно не одобрено министерством. Все близкие знакомые и большая часть родни Люциуса успели проскочить, так что авторитет у него заметно вырос. Впрочем, как и у меня, на трибуны мы поднимались в подобие боевого порядка, показывая Альбусу и членам делегации свое единство и недоверие к директору, как к принимающей стороне. Вообще-то это считалось оскорблением, и очень серьезным. Однако Дамблдор так показал себя на предыдущих этапах, что такое поведение было оправданным. Более того, делегация Шармбаттона, прибывшая через несколько минут после нас, повторила наш поступок. Сонорус, появился на трибуне неприлично жизнерадостный Бэгмин. Неприлично потому, что семья Делакур явно не успокоится, пока Люда не найдет последнее пристанище. Дамы и господа, приветствую вас на заключительном этапе Тремудрого турнира. Это событие, о котором долго будут говорить в мире магов, и вам, именно вам, посчастливилось стать его гостями. Затем слово взял Дамблдор и тоже произнес речь в своем неповторимом стиле. Когда большую роль играют не слова, а интонации, правильная поза, сверкание очков и прочее. Гости были настроены не слишком благодушно, так что эта манера вызвала скорее раздражение. Наконец Эльбус вызвал чемпионов. Крам выглядел очень уверенно и неудивительно. Как я выяснил, он происходит из очень знатной чистокровной семьи, да еще и перевертыш. Маг-воздушник, перевертыш как минимум с двумя ипостасями, шансы на победу были у него очень велики. Даже его увлечение квиддичем говорило в его пользу. Правила Дурмстранга были таковы, что отлучиться из замка вне каникул мог только тот, кто не имел академических задолженностей и все предметы сдавал заранее, на высшие баллы. Седрик вышел и сразу поднял вверх правую руку, после чего обхватил ее левой. Все ясно, еще не восстановился и соответственно участие будет исключительно формальным. Трибуны, до этой поры молчавшие, разочарованно загудели. Седрик нравился даже иностранцам. Умный, веселый, обаятельный и при этом скромный, в меру, студент недаром считался воплощением Хаффлпаффа и лучшим студентом за последние 10 лет. Флёр вышла под приветственный вой мужской половины наблюдателей. Личико презрительно кривилось, но я учуял страх и неуверенность. Неудивительно, испытание и без того опасно, а уж после происшествия с русалками. Вейла хоть и была не людью, но явно не дурой. Поттер демонстрировал обреченное спокойствие, а что ему еще оставалось делать? Часть студентов почему-то посчитала его жуликом и махинатором, который влез в авантюру, а потом строил из себя невинную жертву обстоятельств. Интересно, что большая часть людей с подобными мыслями обитала на факультете Гриффиндор. Соответственно, такое мнение было выгодно директору. Зачем? Да кто его поймет? Правила заключительной части были просты. Пройти лабиринт, выращенный на поле для квиддича и населенный опасными тварями. Здесь требовалось умение мыслить логически и по-настоящему умело владеть магией. Надеюсь, в этот раз Дамблдор даст возможность увидеть происходящее. Зря надеялся, нам предстояло болеть вслепую. Трибуны разочарованно загудели и стали неприкрыто ругать Альбуса. Не знаю, какие политические цели преследовал он этим турниром, а какие-то наверняка. Но здесь он проявил себя как абсолютно никудышный организатор, который не считает мнение окружающих важным, и не в первый раз. «Малфой», — спросил я Люциуса, — «раз уж заняться все равно нечем, тебе не кажется, что у нашего уважаемого директора не все в порядке с психикой?» — говорил я, не понижая голос, и такими словами сразу же заинтересовались соседи. «Он не в первый раз показывает себя абсолютно неумелым организатором, опозорив Англию на всю Европу. Проницательность также ниже всякой критики, то у него тролли по школе гуляют, то одержимый профессор работает, то преступника-анимага, находящегося под носом, разоблачить не может за 13 лет. Как директор, ниже всякой критики, могу свидетельствовать, что делами школы он не занимается, как и преподаванием. Председатель Визингамота провалился. Во всяком случае, экономика Англии и уровень жизни ваших магов – самый низкий в Европе. Так почему же он занимает все эти посты, если совершенно им не соответствует? После моих слов воцарилась мертвая тишина на трибунах, и я с удовлетворением отметил, что слушали речь едва ли не все присутствующие, с помощью заклятия слуха. «Даже не знаю, что ответить», — задумчиво сказал Малфой. «Могу только сказать, что его не раз ловили на применении легилименции, за что полагается Азкабан. Однако директор Хогвартса, председатель Визингамота и председатель Международной конфедерации магов Альбус Дамблдор не подсуден. Все эти посты и по отдельности дают ему иммунитет к закону, а все вместе – абсолютный. Как же он ухитрился занять все посты, ведь это, кажется, незаконно, снова моя реплика. С уверенностью сказать не могу, но он мастер ментальной магии и сильнейший алхимик Англии. Думай сам, со стороны директора явственно запахло чистой, концентрированной ненавистью. Своим диалогом, тщательно срежиссированным и отрепетированным, мы нанесли ему страшнейший удар. Присутствие международных делегаций гарантировало, завтра это будут обсуждать во всех европейских газетах. Понятно, за исключением английских. Посидели еще немного, ожидая появления первого из чемпионов, и стали скучать. Трибуны гудели и заключали самые разные пари. Наконец, из кустарника показалась закопченная Флёр и сравнительно целый Седрик. Парень громко, с помощью соноруса, объявил: «Мы прошли к самому центру, но на постаменте нет кубка. Не знаю, в чем тут дело, но посоветовал бы начать волноваться». Все это было произнесено очень спокойным, даже несколько меланхоличным тоном. Делегация Дурмстранга сразу же вскочила и понеслась к центру лабиринта, но не успели они пробежать и половину пути, как послышался хлопок портала и появился окровавленный Гарри, держащий обмякшего Крама. «Он жив!» — громко закричал парень, — но плох, медика сюда быстрее. «Что произошло?» — быстро сориентировался отец Седрика, бывший министерский работник. Он подбежал к кубку первым и схватил его, потом меня дистанционным порталом перебросило куда-то на кладбище. Крам лежал там без сознания, держа в руках кубок. Меня оглушил ступифаем Питер Петтигрю. Да знаю, что его казнить должны были. Может оборотное, а может еще что, но он знал вещи, которые мог знать только Петтигрю. Потом он с несколькими пожирателями смерти провели какой-то ритуал с моей кровью, воскрешая Вальдемарта. Палочка Крама откатилась и лежала неподалеку от меня. С ее помощью я освободился, схватил Виктора и кубок, который перенес нас сюда. После этих слов воцарилась тишина, которую прервал Фадж в сопровождении Дементора, появившийся из портала. Мальчишка лжет. Он постоянно говорит о воскрешении Темного Лорда, ища дешевой популярности. Да вот же один из пожирателей, отчаянно завопил парень, указывая на удаляющегося шизоглаза. Это Барти Крауч. Фальшивый шизоглаз вздрогнул и выпустил в Поттера Аваду, от которой тот увернулся. Почти тут же Поттер и несколько гостей турнира разоружили его. «Вот вам преступник», — сказал тяжело дышащий Поттер, — «не каждый день от Авады уворачиваешься. Возьмите и допросите его». В это время к Краучу, лежащему в оцепенении, приблизился Дементор и высосал из него душу. Начались долгие разбирательства, как такое могло произойти и не лжет ли Поттер. Фадж настойчиво уверял всех в этом, пытаясь даже обвинить его в даче заведомо ложных показаний и распространении паники среди населения. «Допросите меня, Свирисиратрум!» – отчаянно кричал Гарри, но власть предпочла его не слышать. «Стойте!» – сказал я настойчивому чиновнику, который уже намеревался предъявить неунимающемуся Поттеру обвинение. Мальчик что-то видел, он в этом уверен. Был ли это темный лорд, гомункул, театральный розыгрыш или последствия ментальной магии, мы не знаем. Дело властей – разобраться в случившемся, а не арестовывать детей. В итоге, была принята версия о применении к Поттеру какой-то магии, с целью возбудить панику в населении. От самого подростка все-таки отвязались. Победителем турнира был признан очнувшийся Крам. На кубке остался именно его след, так что сомнений не было никаких. Отношение к Гарри было скорее сочувственным. Вляпался мальчишка в большую политику. Рот Ливелин, часть 4, глава 1. В мастерскую ввалился отец и с невероятно самодовольным видом сообщил: «Праздник за тобой». Я вопросительно поднял бровь, но он только пыжился, надувая щеки. Наконец не выдержал. «Сдал». «Я сдал экзамены на подмастерье Зельевара». «Ни хрена себе». Новость вообще-то из разряда эпических, поскольку папа начал заниматься зельеварением уже в возрасте под 30, да и магом стал тогда же. Приблизительный аналог, как если бы человек, далекий от искусства, увлекся бы оперным пением в зрелом возрасте и через какое-то время получил приглашение в оперный театр, пусть и провинциальный. Бывает и не такое, но очень уж редко. Издав ликующий вопль, я принялся обнимать отца. Он сильно поднял свой статус и статус рода, показав талант, трудолюбие и интеллект воистину космического масштаба. Повод для праздника и в самом деле был, да еще какой. Мердин уже успел прославиться как человек с отменным художественным чутьем и великолепный организатор праздников. К примеру, свадьбу Гермионы с наследником Гриффинов организовал именно он. Не всю, понятно, только художественную часть. Ритуалы проводили сами Гриффины, ну и я, как наставник. Свадьба обретенная и наследника одного из могущественнейших кланов. Дело очень серьезное, и Мердин блестяще показал себя. Будет исполнено, милорд, с достоинством поклонился маг, не скрывая довольной улыбки. Насколько человек организовать празднество, я задумался, мысленно перебирая знакомых и родню. Ну не очень большой, где-то на 1000 человек. Так, для своих. Разумно, согласился со мной Мердин. Повод важный, но больше для близких. В комнату впорхнули мои ненаглядные, Гвендолин и Сабрина. Ну, милый, поздравляем. Твой отец совершил нечто, считавшееся почти невозможным. Почти тут же они принялись тормошить Мердина, выпытывая у него замыслы предстоящего праздника и сходу предлагая свои. Я почти сразу же потерял нить, но устроитель празднеств прекрасно понимал их. Вот же уникум, не мужеложец, но женщин понимает. Какой подарок подарить Зельевару, я толком не знал и потому решил проконсультироваться со Снипом. Пройдя сквозь тень, я очутился в одном из переулков неподалеку от его дома. Надеюсь, он здесь, а то в Хогвартс неохота тащиться. Увы, но Северус, как обычно, был на работе. Вздохнув, я переместился в Хагсмит, но уже аппарацией. Кто знает, какие сигналки стоят тут. Незачем рисковать. Размер-то, милая, обратился я к владелице кафе. У меня к тебе дело, а точнее, к твоей сове. Снова письмо к Северусу, засмеялась та. Давно бы купил себе сову. Да зачем, пожал я плечами. Она мне нужна не каждый месяц. Привязав к лапке короткую записку, я уселся за столиком и принялся ждать ответа. Сейчас у Снипа должны заканчиваться уроки, так что если нет очередного поручения Альбуса или какой-то работы, то он скоро появился. Вспомнив, я вытащил из печати фляжку, сделанную по образцу безразмерных сумок. Небольшая, она вмещала чуть больше 100 галлонов и сейчас в нее был залит эль. Настоящий, а не эта молочная гадость. Давно хотел отдать ее зельевару, даже залил туда его любимый сорт. Ждал я недолго и минут через 20 в дверях появился какой-то взъерошенный преподаватель. Дружище, такое впечатление, что тебя не выпускали из подземелья как минимум месяц, сказал я с изумлением. Снейп сощурился на меня и произнес недовольно. Насчет подземелья ты не прав, но вот на свежем воздухе я не был еще дольше. Так может устроим посиделки на природе? Тот несколько неохотно согласился. Размер-то собрала нам небольшую корзинку и мы прошли к большому дубу. Выкладывай, я же вижу, что тебя аж распирает. С привычным уже ехидством сказал Север. Отец сдал на подмастерье в зельеварении. Хмурый зельевар присвистнул и покрутил головой. Ну ничего себе, начать заниматься в таком возрасте. Оборвал он слова. В общем, я к тебе пришел похвастаться, пригласить на праздник и спросить совета по поводу подарка. Когда праздник-то? Деловито спросил тот. Завтра к вечеру. Народу немного. Снейп покосился на меня. Знаю я ваши немного. Пара тысяч, так, буквально члены семьи, да нет, замахал руками, тысяча, может, чуть больше. Зельевар закатил глаза и пробурчал что-то вроде, кельты, ну что, ждать тебя. Тот задумчиво поскреб подбородок и махнул рукой, да приду, хрен с этими поручениями. Как и предсказывал Снейп, на праздник пришло существенно больше тысячи человек, скорее даже, больше дваха. Жены вместе с Мердином мялись и отводили глаза, так что я просто махнул рукой. Наставник, налетел на меня вихрь по имени Гермиона. Джодок бережно держал дочку на руках, довольно улыбаясь. Могучий боевой маг, талантливый некромант и жесткий в общении человек обожал свою жену настолько, насколько это было вообще возможно. Кого на этот раз ждете? Спросил я, поглядывая на округлившуюся талию ученицы. Мальчика, ответил Джодок, расплываясь в улыбке. Пойдем, со Снейпом поговоришь. Тот сильно интересовался последней твоей статьей о статических заклятиях для зельеваров. Та всплеснула руками. Северус здесь, и повернувшись к мужу, сказала. Я тебе рассказывала, это лучший зельевар Альбиона. Тот уважительно закивал и они ушли к Снейпу, держась за руки. Ко мне подошел один из вассалов. Леди Сабрина просит вас подойти поближе к помосту, сейчас она будет петь. Да уж, такое пропустить нельзя. Вторая моя жена была потомственным бардом и ее пение было божественным, причем буквально. Гимны старым богам в ее исполнении работали. Подошел поближе и нашел глазами жену. Сабрина передала мне Нилу, с любопытством глазевшую по сторонам и начала петь, наполняя души счастьем. Небеса приблизились и ощущение единения с миром наполнило нас. Глава вторая. Через несколько дней один из приближенных Малфоя прислал мне туманное письмо, прося о встрече. Встреча была назначена мало того, что не в Англии, а в Париже, так еще и в Макгловской его части. Нужно сказать, что был я изрядно озадачен и несколько насторожен, так что прибыл во всеоружии, буквально увешавшись артефактами. Наэль являлся одним из вассалов семьи Малфоев. Пожилой уже потомственный маг не отличался особыми силами и колдовскими талантами, так что даже вербовка в пожиратели смерти его не коснулась. Я же знал, что он у Люциуса отвечает за анализ на рынке макгловских ценных бумаг и соответственно, мозги и образование у него более чем хороши. Лорд Ливелин, обратился ко мне Наэль, когда мы уселись за столиком кафе и накинули на себя полог невнимания. Я здесь неофициально и надеюсь, что лорд Малфой не в курсе. Я откинулся на спинку кресла и вопросительно посмотрел на него. Тот помолчал, явно не зная, с чего же начать. Понимаете, несколько месяцев назад в поместье поселился кто-то очень странный и по всем признакам это Волдемарт. Судя по всему, он связал моего сюзерена всевозможными клятвами и теперь тот не может пойти против. Наэль снова замолчал и продолжил. Это полбеды, его идеи я и сам разделяю. Проблема в том, что Волдемарт фальшивый. Вы знаете, что я аналитик. Вопросительно посмотрел он на меня, я кивнул, и успокоенный мужчина, да скорее даже, старик, продолжил. После короткого исчезновения лорда и появления его в новой, злобной и садистской ипостаси, я начал собирать информацию и продолжил делать это, даже когда он исчез. Не знаю, куда делся настоящий, но это голем с куском души Тамамарвала Ридла, лорда Слизерина. Я продолжал молчать, и лишь барабанящие по столу пальцы выдавали мою нервозность. Судя по всему, Вальдемарт изначально не был самостоятельной фигурой, даже если сам считал по-другому. Если вспомнить, что Дамблдор – мастер ментальной магии и алхимии, то подозрения уже закрадываются. Если вспомнить его концепцию всеобщего блага с торжеством света и уничтожением всех, кто может хотя бы теоретически сопротивляться, то картина получается печальная. Эта пешка, которую использовали для дискредитации и уничтожения чистокровных родов и одновременно, для оправдания своих поступков, сперва заманили чистокровных, а затем, после клятвы, подменили на послушную куклу. Все его действия после подмены были настолько на руку свету. Согласитесь, убивать детей нормальный темный просто не может. Согласно кивнув, я продолжил слушать. Клятва продолжает держать чистокровных, ведь технически это все еще Вальдемарт. Кусок души имеется, да и с плотью наверняка все в порядке. Раньше, до первого исчезновения, метка имела другие функции. Чтобы переделать ее без согласия всех заинтересованных лиц, нужен мастер ментальной магии, ритуальной алхимии. Я задумчиво кивал его словам. Они почти полностью совпадали с моими выкладками и выкладками кланов. Собственно говоря, додуматься до этого мог любой маг с нормальным образованием и свободным доступом к информации. В Англии таких было мало. После захвата Хаксмита и ультиматума гоблинов в 1600 году, качество образования резко упало, а свобода мышления и доступ к знаниям стали привилегией тех, у кого были собственные библиотеки, аристократов. Однако в последние десятилетия запреты на страшные темные искусства вынуждали знать прятать свои фолианты, и частенько они сами толком не знали, что же у них имеется. «Есть выкладки в письменном виде?» – спросил я старика. Тот молча протянул мне толстенный фолиант, исписанный, как я поглядел, почти до конца. «Ничего не могу обещать», – ответил я на немой вопрос Наэля. «Получится как-то помочь Малфоим, помогу. Сам знаешь, Драко мы вытащили, и в ближайшие лет 5 наставник его не отпустит. Смогу, помогу, но на копья бросаться не буду, у меня семья». Наэль согласно склонил голову, и мы распрощались. Информацию о метке и возможности удалить ее искали все кланы. Ну как все? Все ученые, кто хоть немного может понимать суть явления. Дело тут не в каком-то благородстве, а банальной осторожности. Дамблдор явно зашел слишком далеко, и что выкинет старый маглолюбец, было неясно. Рис Абдефит передал мне материалы по метке, мне предстояло путешествие в Египет. «Будь осторожен», — сказал он, обнимая меня на прощание. «К сожалению, переложить свои обязанности на кого-то еще не представлялось возможным, обстоятельства. Все специалисты моего класса были либо слишком стары, либо как бойцы значительно уступали мне. В Египет проскользнул по теням, и путешествие запомнилось мне надолго. Столь длительное время не выходить из тени, это очень утомительно. Один из нужных мне людей жил в Магловской части Каира. Здесь вообще такое было принято. Помимо магической части города, некоторые маги, в основном, имеющие отношение к преступному миру, жили среди магглов, подрабатывая или паразитируя на них. Город мне откровенно не нравился. Шумный, грязный, полный неприятных и неопрятных людей. Несмотря на отвод глаз и аналогичные артефакты, меня то и дело задевали в толпе. Ауры у некоторых прохожих были скверные, не просто покореженные, а часто не совсем человеческие. Складывалось впечатление, что какие-то экспериментаторы скрещивали, и скрещивают, с людьми големов и различных тварей. Экзотичный Восток, бурчал я себе под нос, ища нужный адрес. К сожалению, жил он в таком лабиринте, что приходилось искать методом тыка, что никак не прибавляло настроения. «Милый, это так интересно. Пряности, украшения, ковры, необычная культура», — передразнил я маму. «Эта экзотика хорошо смотрится в магазине или по телевизору. Вблизи же украшения поражают безвкусицей и грубой работой. Пряности же в сочетании с выхлопными газами и запахом немытых тел. Наконец, нужный дом найден. Осторожно посылаю сигнал хозяину, стараясь сделать его адресным. Открывается дверь, и меня впускает какая-то старуха. Спрашивать ее о чем-то просто бесполезно. Складывается впечатление, что она под империя либо под чем-то аналогичным. Прекрасный Восток. Хозяин имеет отношение к Александрийской библиотеке, той самой, якобы сожженной. Он потомственный служитель в энном поколении, так что тайн его семья хранит немало, меняя потенциальное могущество на металл. Долгие, утомительные восточные разговоры. Пышные обороты речи меня не смущают, это антураж, который следует пропускать мимо ушей. Наконец, в разговоре проскальзывает цена. Это не деньги, медицинские артефакты именного типа. Соглашаюсь, условия приемлемые. Обещаем друг другу встретиться через несколько дней, я с артефактами, он, с документами. Витиевато прощается, провожая меня до двери. Не успел я пройти несколько шагов, как защита среагировала и автоматически отбила неизвестное мне заклинание. Нападение, аппарация, перекрыта, засада. Ну Хаким, сволочь бородатая, уйти в тень не могу, нужно время. А атака продолжается непрерывно. Нападающих слишком много, десятки. Пока спасают артефакты, реакция перевертыша и тот факт, что мне просто не нужна палочка и соответственно, заклинания получаются намного быстрее. Бегу, петляя по узким, как будто вымершим улочкам. Вижу небольшой просвет и тут же прыгаю на высокую, плоскую крышу. Ну все, сволочи, теперь я могу нормально маневрировать и заберу с собой хоть часть. Как же много нападающих, минимум 30. Дыхание ОМОНа на небольшую группу, есть минус 3. Снова прыгаю, ставя в полете универсальный щит. Как же много энергии он отнимает, но иначе нельзя, атакуют меня слишком уж разнообразно. Две бородатые рожи выскакивают прямо передо мной и палят каким-то аналогом ступифая. Морды оскаленные, на них смесь страха и азарта. Уклоняюсь от одного заклинания, щит рано второе и бью в ответ, мечом в горло одного и носком сапога в колено второго, которого тут же и добиваю ударом в висок. Прыжок вниз от доброго десятка заклинаний, проламываю бомбарды стены какого-то дома и ныряю в пролом. Хозяйская спальня. Какой-то жирный, дряблый мужик с усами невероятной длины и молодая толстуха смотрит на меня выпученными глазами. Кидаю заморозку и пробегаю по дому в поисках выхода. Рыбкой ныряю в узкое окошко и вот я уже на другой улице. Пытаюсь отпарировать. Снова неудача. Да какой же радиус у их подавителя? Снова бегу, людей почти не встречается, да и те стараются вжаться в стенки. А нет, один решил поиграть в героя и задержать Геура, встав у меня на пути в борцовской позе. Мужик на редкость здоровенный и я просто перепрыгиваю его, попутно каблуком обеспечивая хорошее сотрясение мозга. С трудом уворачиваюсь от какого-то пакостного заклятия и тут же слышу истошный крик, даже скорее визг. Перевод не нужен, меня снова нашли. Кидаю в крикуна забвением сердца. Готов. Неожиданно выбегаю на открытое пространство, какая-то площадь перед мечетью. Преследователи выскакивают из узких улочек, прыгают с крыш. Как же их много. У мечети стоит толпа и после истошного крика преследующих в меня летят заклинания из нее. Я что, забежал в волшебную часть города? Если так, то зачем здесь мечеть? Мысли мелькают за доли секунды. Я начинаю танец смерти, уворачиваясь от множества заклинаний и огрызаясь в ответ. Не знаю почему, но все заклинания не смертельные. Судя по всему, меня хотят взять живым. Внутри все холодеет. Живым в руки южан. Да лучше смерть. Формирую рунную цепь, с большим трудом, уворачиваясь от заклинаний. Для одиночных магов такая цепь не слишком опасна, можно увернуться, но вот для толпы удается. В преследователей летит смерть и несколько десятков человек разлетаются окровавленными ошметками. Разворачиваюсь к толпе у мечети, или просто какого-то похожего храма. Хочу оставить о себе такие посмертные воспоминания, чтобы род Левелин ассоциировался у них с Иблисом. Успеваю ударить их цепью Тараниса и тут понимаю, что аппарация снова возможна. Негромкий хлопок и я исчезаю. Глава 3. Египетские приключения не прошли даром. Пришлось пролежать в постели 4 дня, а полностью восстановился только через 2 недели. Ну да, зацепили меня там неоднократно, пусть и вскользь. Кланы начали расследование происшедшего и стало ясно, что меня заказали, буквально, глава одного из могущественных родов и по совместительству, эмир карликового государства магов, решил, что я ему нужен, в качестве раба. Кровь возрожденного рода в сочетании с мастерскими степенями в рунах и артефакторике, в первую очередь, показались ему достойной целью. Пока шло расследование, эмира убили, как и весь его род. Оказалось, что во время пресловутой гонки было убито слишком много его родственников и приближенных, да и средств на неудачную попытку было потрачено немало. В итоге, банальный переворот и на троне Эмирата сидит совершенно иной род, настроенный ко мне очень дружелюбно. Конкурентов-то по сути устранил я, служитель библиотеки, продавший меня, пока был жив, но именно пока. Я твердо был настроен уничтожить его род, полностью, до последнего человека. Тут важную роль играла не только моя кровожадность, но и репутация. Толерантность в мире магов как-то не приветствовалась. Дав слабину, можно было опуститься на самое дно, причем порой буквально. Если я уничтожу его, то докажу свою силу и подобных покушений больше не будет. Нет, в опасности окажется весь мой род. Сейчас я просто дал за его голову и за голову любого члена его рода свободный заказ, пообещав расплатиться теми самыми медицинскими артефактами. Для наемников они были ценнее денег, поскольку такой артефакт привязывался на кровь и соответственно, отбирать было бесполезно, с учетом их работы. После той погони и боя, я неожиданно заполучил репутацию в среде боевых магов. Во время самой погони было уничтожено больше десятка преследователей, что очень внушительно, ведь по сути я всего лишь отбивался. На площади же мои рунные цепи произвели настоящее опустошение и свыше 80 человек разлетелись по округе фаршем. Было признано, что я пусть и не боевой маг, но умею думать и действовать весьма недурно, для гражданского. Мне даже дали прозвище «Кровавый одуванчик». Какими неведомыми ассоциативными цепочками блуждала мысль наших рыцарей, я так и не понял. Гвен после моего возвращения долго ходила задумчивая, но вот вывод у нее был достаточно неожиданным. «Тебе пора брать еще одну жену». Сказано это было во время обеда, так что я чуть не подавился и укоризненно на нее посмотрел. «Пора», — серьезно повторила ненаглядная, — «с твоими приключениями тебе надо детей, как можно больше. Может, тогда научишься осторожности. А так, случись что с тобой, и в роду всего трое детей, шанс на возрождение маловат получается. Милая, ну может потом», — вяло начал отбиваться я. «Когда потом? По договору с кланами у тебя должно быть как минимум 4 жены, генетическая линия ценная. Германцы и русы уже давно намекают о своих девушках. В ближайшие 5 лет все равно придется жениться. Так что давай начнем подыскивать кандидаток». В принципе, она была права, так что пришлось согласиться. Мне повезло с ней, сам выбирал, повезло с Сабриной, но будет ли вести дальше, большой вопрос. Одна единственная скандалистка или интриганка может сильно испортить жизнь всему роду и, возможно, вплоть до прекращения самой жизни рода. Возможно, еще ментальные закладки у потенциальных жен, отсроченные проклятия и другое. Интриги у магов, смысл жизни, а уж если они выходят на международный уровень. После того памятного боя я было возгордился своими боевыми возможностями, но Снейп дважды подмел полы моим телом. Сперва в чистом поединке, а потом он со своими зельями, а я со своими артефактами. Не скажу, что победа далась ему легко, скорее наоборот, но все же, успокоился, язвительно сказал Северус, сосредоточенно водя палочкой над моей покорябанной тушкой и залечивая раны. Я лишь вздохнул печально. Нет, проиграть Снейпу, не позор. Личный ученик Долохова, да потом натасканный самим Дамблдором, это очень серьезно. Обидно было осознавать, что держался я не за счет мастерства, а скорее за счет бешеной реакции и родовых талантов. Против Снейпа не помогла даже моя бесполочковая невербальная магия. В общем, без артефактов я достаточно посредственный боец, для чистокровного. Ладно, буду думать, как улучшить положение, используя свои преимущества, задумчиво сказал я Снейпу. «Пошли, думальщик, нас Гринджер ждет». Действительно, времени оставалось немного, только помыться да переодеться. Совместные исследования уже приносили определенные плоды и в солидных журналах несколько раз появлялись статьи за подписью Г. Гриффин С. Снейп Принц. Исследование заклинаний в зельеварении – тема благодатная и очень нужная, так что Гермиона уже обрела некоторую известность. После коротких, но очень оживленных переговоров, Снейп раскланился и ушел, чем-то сильно озадаченный. «Я же остался по самой простой причине. Дело у меня к тебе, Герм», — немного грустно сказал я. «Как выяснилось, боец я неплохой, но и исключительно за счет родовых особенностей и реакций. В общем, мне нужна твоя помощь». От восторга молодая женщина аж запрыгала. «Наставник, я давно хотела изучить вас». Поняв, что сказала что-то не то, немного смутилась. «Ну вы поняли». «Да понял, понял», — немного сварливо ответил я. Ты мне нужна именно как архитектор заклинания, и я официально нанимаю тебя для разработки оптимальных заклинаний под мои особенности». Та счастливо вздохнула и выдохнула. «Здорово. Гермиона оказалась еще большей перфекционисткой, чем я ожидал. Исследования длились уже больше 2 недель, ежедневно. Все это время я половину дня находился в ее мастерской и прыгал, бегал, танцевал, кидался заклинаниями и так далее. Вроде бы не очень сложно, но занятия были невероятно скучными и буквально зверел. Спасали меня только Сабрина и Гвен, приходящие иногда вместе со мной и развлекавшие меня. К обработке данных Гермиона пока не приступала, только сбор. Если б я не знал ее добросовестность, давно бы плюнул, а так, приходилось терпеть». Глава 4. Ближе к Йолю Грингер Гриффин составила заклинание под меня, как и оптимальный план их использования. Уровень магии у меня не доходил до 7 краткой степени, что для чистокровного лорда достаточно слабо. Слабой была и пропускная способность, я не мог выплеснуть одним рывком даже 10% резерва. Зато в плюсах был потрясающий контроль, на уровне 11 краткой ступени. Соответственно, заклинания были составлены с учетом этих особенностей, и теперь мне предлагалось не пытаться использоваться сверхмощные, но распространенные, а использовать редкие и заковыристые, причем очередями. Тренироваться таким образом я начал сравнительно недавно и пока не слишком хорошо получалось. Впрочем, перспективы были видны отчетливо. Заводики и артефакты работали благополучно, принося огромные суммы. Однако денег все равно не хватало, люто. Черный рынок Англии предлагал просто потрясающие вещи, конфискованные или просто украденные из поместья аристократов. Стоимость некоторых фолиантов превышала все мыслимые пределы. К примеру, недавно я приобрел несколько десятков уникальных книг по некромагии, демонологии и малефистике из библиотеки Блэков. Общая сумма сделки – 230 000 галеонов. И это очень скромная цена за такие сокровища. К сожалению или к счастью, такие книги нельзя было печатать. Напечатанное становилось заклятием, и на ближайшем кладбище оживали скелеты, а из криво нарисованных на асфальте детских каракуль появлялись демоны. Даже переписать вручную мог только маг соответствующего направления и квалификации, другие сходили с ума. Хорошо еще, хоть читать их мог каждый. Правда, некоторые только один раз.